как выбирать маскарадный костюм. У большинства народностей есть национальная одежда. У англичан есть маскарадные костюмы. Когда люди других национальностей наряжаются, они стремятся выглядеть стильно и утонченно. Когда наряжаются англичане, они стремятся стать похожими на Барни-динозавра. Барни-динозавр — герой детского телевизионного шоу «Барни и его друзья», плюшевый динозавр ярко-фиолетового цвета. Самый унылый из всех маскарадных костюмов — это костюм гориллы. Все будут точно знать, кого вы изображаете, поэтому никто вас об этом не спросит. А так как никто, ко всему прочему, понятия не имеет, кто вы, черт возьми, такой, то никто вообще не будет с вами разговаривать. Будет весело только в том случае, если вы придете в костюме гориллы на вечеринку, куда вас вообще не приглашали. Мужчины любят устраивать тематические вечеринки, священники и распутницы. Это означает, что всем женщинам приходится надевать костюмы девиц легкого поведения, а мужчинам расстегивать воротнички. Другой популярный наряд — школьная форма. Для женщин это означает, что нужно одеться как самая развратная девица в классе. Для мужчин это означает, что нужно нацепить большую бабочку, чем обычно. Самые лучшие маскарадные вечеринки — это вечеринки, посвященные такой теме, которая предполагает множество вариаций, например, земля, ветер и огонь. На подобные мероприятия соберутся люди, переодетые в соло-гитариста группы МАД или в консервную банку тушеной фасоли или ходячую форму P-45. По-английски МАД значит грязь. P-45 — синоним слова «увольнение». В Великобритании P-45 — это форма, содержащая сведения о заработке и уплаченных налогах, которая заполняется при уходе с работы. Подбирая костюм для тематической вечеринки, не надо относиться к этому слишком серьезно. Вы можете обуть белые туфли и надеть белую кепку и отвратительный зелено-синий джемпер, чтобы изобразить Землю такой, какой она представляется из космоса. Но 100 шансов к 1, что люди просто подумают: вы всегда так одеваетесь, и будут изо всех сил избегать общения с вами. На любом маскарадном балу присутствуют 3 типа людей. Те, которые приложили массу усилий, водрузив на себя кучу картона, булавок и кухонной утвари, и весь вечер занимаются тем, что подправляют разваливающуюся конструкцию. За ними следуют те, которые не приложили никаких усилий, заправили 1 брючину в носок и притворяются одноногим Джоном Сильвером. Наконец, есть люди, которые не приложили никаких усилий, зато потратили целое состояние и появились на празднике в образе Людовика XIV. Представители последней группы очень забавно весь вечер доставать вопросами о том, что это у них за костюм. Спросите, может быть, это школьная форма или форма инспектора дорожного движения или их любимая пижама? Если в последнюю минуту перед выходом вы впали в панику из-за того, что вам нечего надеть, подумайте, как оригинально может смотреться черный верх в сочетании с черными брюками. Добавив к такому костюму соответствующую эмблему, вы можете превратиться в черную смерть, черную дыру Калькутты, черную кровяную колбасу, черную группу Black Sabbath и так далее. Черная дыра Калькутты — камера в тюрьме британского форта в Калькутте. У черного-черного костюма есть еще одно преимущество, которое проявляется, когда вы неожиданно замечаете, что больше никто не пришел на вечеринку в маскарадном костюме. В этом случае просто сорвите эмблему и притворитесь, будто вы просто очень стильный человек, который любит носить черные вещи.